облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами и песни славы там у отца. Друзья родные, где будут с нами и песни славы там. Как бурю с моря моряк стремится причалить в гавань, чтоб отдохнуть. Так рвусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет я сердцем в жилище света, где отдых ждет всех свершивших путь. Отрадно будет в том вечном доме, увижу друга души моей, кто на Голгофе за грех наш умер и примирил нас с Отцом людей, кто на Голгофе за грех наш горьких слез лить не будет, навеки славу мы будем петь. Разлуки, скорби, болезнь забудем, не будем больше нужды терпеть. Туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Там буду Бога небе за облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные,